Глава 4. Я понимаю, что, оглядываясь назад, вижу множество связей, которых тогда не видел. Это один из фокусов памяти. Порой мы обнаруживаем невидимые нити, протянутые между нами, но только задним числом. Позднее я хорошо узнаю шерифа Десмонда Чалфонта, каким он был, к чему стремился. Но пока мы ехали через лес обратно к водопаду, я знал только то, что он мне нравится. Ему я доверял, и этого было достаточно на тот момент. Но к помощнику шерифа Бьютимену я испытывал совсем иные чувства. Мне было непонятно, как этот придурковатый вообще стал служителем закона. Каждый раз, когда мы встречались взглядами, он корчил рожи или отпускал шуточки на мой счет. Но, как говорят, в моем положении выбирать не приходилось. В спутниках у меня были только он и шериф Чалфонт. Несмотря на все мои уговоры, шериф Чалфонт отказался собирать отряд, пока сам не поговорит с маршалом Фармером и не увидит убежище Роска Оллериншоу. Итак, мы стремительно поскакали через лес обратно к ущелью. Вся дорога теперь шла под гору. Начался дождь и стало скользко, однако пони несся между деревьями без страха и колебаний. Шериф Чалфонт сидел на большой белой кобыле, словно сошедший с картины, а помощник Бьютимен — на соврасой лошади, которую он называл Петунией. За собой он вел четвертого коня для маршала Фармера, крепкого тяжеловоза. Только ни одна из их лошадей не могла угнаться за моим пони, который легким галопом летел впереди. Несколько раз шериф окликал меня, чтобы я ехал помедленнее. Потом он вдруг закричал. «Стой! Стой! Да стой же, Сайлас!» Я повернул пони и увидел, что помощник Бьютимен выпал из седла и лежит в грязи. Он не пострадал, но был зол как черт на меня. «Десмонд, скажи уже этому шпингалету, чтобы он не несся, сломя голову!» — потребовал он, поднимаясь на ноги и пытаясь смахнуть комья мокрой земли с плеч. Помощник шерифа не был стройным человеком, мягко говоря, а покрытый грязью стал похож на мокрого медведя. «Похоже, волшебный конь вам был бы очень кстати», — невозмутимо заметил я. «Я не виноват, что проклятый тяжеловоз не поспевает за тобой», — огрызнулся Бьютимен. «Прекратите!» — прикрикнул на нас шериф Чалфонт. «Давай, Джек, пошевеливайся!» Затем он подъехал ко мне и сказал негромко, но строго. «Сайлас, не гони так. Никому не станет лучше, если мы покалечимся еще до того, как доберемся до места». Я торжественно пообещал ему не спешить. Наблюдая за тем, как помощник шерифа Бьютимен залезает на Петунию, я даже почувствовал небольшие угрызения совести. «Что это за фамилия такая, Бьютимен?» — спросил я. «Фамилия для красивого человека», — буркнул он скороговоркой. «Должно быть, он слышал этот вопрос уже сотни раз», — сообразил я. После падения Бьютимена я постарался сдерживать пони. Остаток пути мы преодолели на более разумной скорости, и примерно через час оказались на скалистом уступе чуть выше водопада. Ливень закончился, но оставил после себя лужи. Осторожно пробираясь между ними, мы добрались до выступа в самой узкой части ущелья. Там никого не было.